К ним вышел председатель Думы Родзянко, встреченный очень восторженно. Член Думы Чхеидзе прыгнул на стол и произнес очень сочувственно приятную речь. Изо всей его речи мне запомнились лишь слова. «Граждане, вы помните, что здесь, на улице, стоял городовой. Вы и я, мы все боялись его. Николай II был царем Божьей милостью, но мы его сменили. Ура!» Арестованные полицейские и жандармы, которые тоже находились в думской ложе, громко протестовали против выражений Чхеидзе. Некоторые бросали даже в него пустыми бутылками и консервными банками. Я также присоединился к протестующим. Меня сочли за зачинщика и отправили в Петропавловскую крепость. Остальные арестованные были отправлены в кресты. Мои сыновья обратились к известным еврейским политикам, которые играли большую роль в деле революции. Они не очень охотно хотели взяться за мое дело, так как им не улыбалось, что общественность могла узнать об их прежних отношениях ко мне. Но им все же было трудно отказать мне в помощи, и я был из крепости переведен в кресты, где режим был мягче и где мне скоро стали предоставляться всякие облегчения. Министр юстиции Переверзев посетил меня в тюрьме. Он дал мне понять, что я при царском режиме мог очень легко собрать громадное состояние, но он еще не формулировал обвинения против меня и собирается это сделать в ближайшие дни. После этого ко мне явился адвокат Фейдельсон и предложил мне устроить мой перевод в петербургский арестный дом. «Мы потом арестуем вашу жену», — сказал он. «Она будет числиться заложницей. В арестном доме вы сможете довольно спокойно передвигаться. Мы вас не занесем даже в списки заключенных. Арест ваш официально будет мотивирован вашим побегом из крестов». План был хорош. Получив согласие моей жены, я тоже согласился. Я потребовал возвращения арестованных драгоценностей, но они не нашлись. В арестном доме я завязал знакомство для моего освобождения. Мы условились, что мне за это придется заплатить 200 тысяч рублей. Деньги были вручены Переверзеву, я был свободен. Я обязался подпиской, что немедленно оставлю Петербург. Но этого обязательства я не исполнил. Вскоре было отдано распоряжение, которым преследование членов царской семьи, великих князей, придворных и других близко ко двору состоявших лиц прекращалось. Я также находился в числе этих лиц, но распоряжение о моей высылке из Петербурга оставалось в силе. За его отмену мне пришлось заплатить моему поверенному 40 тысяч рублей. Эту сумму потребовал за свои хлопоты Соколов, который в то время был членом Петроградского совета рабочих депутатов. Бегство в Киев. После большевистского переворота я уже не чувствовал себя в Петербурге в безопасности, поэтому я переехал с семьей в Москву, и как только на Украине была объявлена гетманщина, я перекочевал в Киев. Чтобы совершить эту поездку без риска, мне пришлось прибегнуть к хитрости. Я изобразил поломку руки и велел сделать перевязку, к которой была прикреплена надпись, что снять перевязку разрешается только в определенный день. Кроме того, я имел врачебное свидетельство, которое удостоверяло поломку. В повязке я спрятал 1000 каратов бриллиантов и 1 000 000 рублей наличных денег. Мне удалось пробраться в поезд, отвозивший украинских инвалидов, и я благополучно добрался до Харькова. Оттуда я отправился в Киев, где находился мой злейший враг, член Думы и убийца Распутина Пуришкевич. От близких к нему братьев Акацатовых я получил предупреждение, что Пуришкевич намерен прикончить меня. Я просил командующего Северной армией графа Келлера, с которым я в Петербурге находился в хороших отношениях, уберечь меня. Он успокоил меня, дал мне воинскую охрану и посоветовал мне обратиться к двоюродному брату Скоропадского, генералу Всеволожскому, который в то время командовал группой войск Северной армии. Генерал любезно обещал меня защитить от Пуришкевича и сделал мне предложение вступить в его отряд».